Да и надо было дело делать. Надо было тащить ее громадный и тяжелый чемодан, будто она навеки вечные сюда перебралась, все свое имущество прихватила. А всего-то жить им тут 3 дня. Им тут 3 дня вместе. Трое мужчин в брезентовых своих мантиях налетели, закружили Нину, подняли, взметнули к небу горланя, ликуя, восхищаясь ею, дивясь ею. Смешались их слова-выкрики, потом они и на него, на Евгения, как его, Иваныча, ну как там еще, Наумова, обратили внимание, отобрали чемоданы, стали тискать ему руку. Она представила его им: «Мой муж, Евгений Иванович Наумов, физик-теоретик, между прочим, брат Нины, скуластый, сильный в плечах». Обнял его, расцеловал троекратно, изблизи всматриваясь, и почувствовалось, понравился ему сестрин муж. А чё на свадьбу не кликнули? Эх вы, теоретики! Тот, что звался Сашкой, так даванул руку, здороваясь, что это уже было не приветствие, а что-то сродни мгновенной вражды. Но теннис тут выручил, рука и у него могла крепко пожать. Так и поприветствовали друг друга, ладонь в ладонь до боли и глаза в глаза, вмиг выхмурившийся. Сашка этот себя заявлял, дружественности от него ждать было нечего. Он из Нининого прошлого был кем-то, чего и не собирался скрывать. Еще не выветрилось из него то прошлое. Он и это не собирался скрывать, но ему важно было понять, что за человек этот счастливый избранник ее. Вот и давил своей лапищей ему руку, а счастливый избранник на счастье лет 10 всерьез занимался теннисом, да еще традиция на физтехе был альпинистом. Почти до мастера дополз. Селенка была у него, еще сбереглась. Местный, некогда отвергнутый, он понял это, силу эту в счастливчике московском ощутив. И вот, как все, не просто среди людей, одобрил, полегче ему стало, видимо, от того, что у Нины муж оказался не хлипаком. «Ничего». Скупо, почти не раздвинув губ, сказал отвергнутый когда-то: «Селенка в мужике твоем, Ниночка, имеет место». А третий, бородатый, тот лучился приязнью. «Сеструха она мне, двоюродная ваша Нина», — сказал. «Ха! А бороды у нас почти одной масти. Но только я не физик, горняк я, сельвенит добываю». «Горняк, не национальность», — сказал Сашка соперник. «Казак ты уральской, вот кто ты, Серега. А вы из каких, Евгений? Москвич? Ну, русские и в Москве водятся пока еще». Он так и сказал «еще». Нина с братом отошла в сторонку. Сейчас у них такой был разговор, какой только родные смеют между собой вести. И когда горе в семье... И надо про это горе произнести вслух слова. Темно становилось, вечер тут в холмах предгорьях сразу наплыл, в хмурость, в тень укрылось и лицо Нины. Говорили они почти шепотом, не таясь, а потому что горе не любит громкого звука, но в словах их слышалась от здешнего говора причудливость. Иное слово и не договаривалось, и это вот «чё-чё» вплеталось в каждую фразу, и спрашивая, и раздумывая. Женя, Саша этот и брат двоюродный шли, представ, в эскорте шли у горя. «Очень плоха», — спросил Женя у Сергея, теперь и ему родственника. «Во как, обрел родню, вмиг один». Спросил и устрашился, поняв, что ни имени, ни отчества матери Нины он не знал. «Плоха, Клавдия Степановна, плоха», — сказал Сергей. Но поспели же все-таки, и счастье ей. Все убивалось, что дочка, ну никак, ну ты прости меня, Женя, ну все, ну никак не шла замуж, а зато выбрала. Сергей по-родственному им полюбовался. В каком, как оно должно, звание физик-то? Кандидат наук? Во! В такие годы физики уже академиками бывают, — сказал Сашка-соперник. — Это если Эйнштейны там разные, — сказал Сергей. — А нам, Титовым, нам и кандидат в самый раз. Директора у нас в семье есть, учителей навалом, педагогический клан. Да вам, наверное, Нина рассказывала. А вот физика-теоретика еще не было. Вы про что там кумекаете? — Про разное, — сказал Женя, возлюбив этого крепкого парня, этого своего тоже ведь родственника, возлюбив и за скулы Нинины, и за это чё? Отлегло на душе. Ну, три-то дня побудет в чужой шкуре. Ну, надо ей так, легче так. Вон как ей достается. Сутулилась, с братом толкуя поникла. Встречать Нину прикатили на трех машинах. У каждого из встречающих мужчин была своя. И под стать каждому была его машина. Сходство это просто кинулось в глаза, когда вышли к стоянке, и когда все три машины с распахнутыми дверцами оказались, каждый из их владельцев широким жестом зазывал Нину с мужем в экипаж. Нина села к брату, как и должно, мужа своего усадила вперед, чтобы лучше ему было с городом знакомиться. Все правильно, все как и должно. Тронулись, покатили. Волга почетно эскортируя впереди. Москвич с дорогими гостями посередке. Не умеющая медленно ездить Нива по мотоциклетному все заскакивало, то слева, то справа, но все же замыкало процессию. И вот он город. Купола вспыхнули в синем мрачном вечернем небе. Нет, не в золоте, нет, даже и кресты были вычернены временем. Но все равно купола умели тут вспыхивать, и к вечеру в темноте. В них затаенный был свет, от прошлых веков накопленный. Это все были древние храмы. Этот город, вдруг возникший внезапно, нежданно, этот город-городок, облепленный уродцами из панелей, старьем хоть и недавней стройки, этот город был древним, 15 век с собой заявлял. Павел, брат Нины, сразу и сказал про это, едва открылся город, погордился им. В 15 веке основан наш город. Тут у нас такие церкви, соборы такие, каких нынче и в Москве не сыскать. Вон, глянь, Женя, я тебе на «ты», ладно? Вон, Преображенская церковь открылась, построена в 1692 году московским подмастерьем каменных дел, Логинко Корсаковым. Имечко-то какое, душа замирает, не молюсь, а молюсь. А вон в объезд идем. Троицкий летний собор, построен в 1697 году. А вон, да, запущено, стыд это наш, колокольня Троицкого и Крестовоздвиженского соборов. Построена в 1713 году. Пимы когда-то в ней катали, совесть утеряв, потом склады были, потом порешили, это уже недавно, отреставрировать. Да денег нет, решение есть, а денег нет. Как на что для души, так нет. Нету тебе денежек. Он обернулся к сестре. Сейчас, Нин, нашу с тобой школу проезжать будем, вспоминаешь ли, а? Окна арками, крыльцо высокое, каменное, семинарский дом, вспоминаешь ли? Не хочу сейчас туда, — сказала Нина. — Паш, сверни, не хочу. Но Волга шла туда, эскорт диктовал дорогу, свернуть было нельзя. И вот она, это бывшая семинария, дом в городе явно приметный, из былого, обстоятельнейшей постройки, торжественно оконный, хоть и давно не ремонтированный, с розовой проступью кирпичной, где сошла штукатурка. Град сей был некогда богоугоден, так и сказал Павел. Купцы наши, богатеи превеликие, бога чтили. Так, думаю, грехи замаливали, а грехи у них были превеликие, строгановские места-то. Соль тут добывалась. Женя, соль-то добывалась на крови, и город стоял в перепутье многих торговых дорог. Его, знаешь ли, даже в Робинзоне Крузо автор поминает, во второй части. Не доводилось читать? Нет, не беда, это часть скучная, но я читал и ученикам всегда советую, как же город наш вон в какое сочинение угодил. Стало быть, когда еще его заприметили? Притихла, школу свою проезжая Нина. В зеркальце над водителем углядел Женя, что Нина на школу даже будто и не взглянула, будто даже отвернула лицо. Отчего? Что вспомнилось такое? Что было трудно вспоминать? Про себя подумал, что ему тоже трудновато бывало в тех местах оказываться в Москве, где мальчишкой был, где начинался. Итоги сразу тянет подводить, бабки подбивать. А итоги? Какие они у него? Вот и она, наверное, от своих итогов зажмурилась, отвернулась, стены из детства завидев. О том ли в этих стенах мечтала с юной провинциалочке? Наверняка уж и тогда красивой, наверняка заносившейся в мечтах, с длинной русой косой. «Ты в школе косу носила?» — обернулся он к Нине. «С косой?» «Тебя вдруг увидел?» «Конечно, с косой», — сказал Павел. «Она что же, тебе фото свои не показывала?» «Ох, какая была сеструха! Я из-за нее, что ни день кулаками махал, боксером прям сделался!» Гордой росла, знала себе цену. «Помолчи, Паш!» Милый голос за спиной помолил. И такой он был, в таком звуке тоскливом, что к ней сейчас не следовало с вопросами обращаться. На нее сейчас не надо было и заглядываться. Сама с собой была, отгородилась, помолив, чтобы ее не трогали. Невелик был город, старая его часть, то, что и было городом, что еще соблюло себя как город, все это пространство на трех холмах, да в трех приспусках, в змеисто изогнутой узкой речке, было невелико. Жаль до горечи, что попорчено было это древнее место вкраплениями убожескими их новых домов, кинутых в землю, как семена кидает небрежная и неумелая к посеву рука. Тут дом-барак, там дом-кирпич, но соборы, но старые, часто в черном от времени, бревенчатом укладе, в один, в полтора этажа дома, окликавшие душу покоем, надежностью. За спинами у этих домов зелеными латками веселили глаза огороды, а то и деревья там еще убереглись. Вдоль улиц деревьев было мало, свела их в могилу соседствующая химия. Но возле старых домов, в их прикрытии, деревья еще зеленели, еще были в силе, иные даже долгожительствовали. Возле такого дома, в один всего этаж, но широкого, и с деревьями за спиной, тополями и березами, нависшими над кровлей, и с той самой акацией, Ниной обещанной, в густом блекло-желтом цвету, машины и встали, уступая первое место у крыльца москвичу с дорогими родными гостями. Это был дом Нины, тут она родилась. И вот приехала домой, поспела, чтобы проститься с матерью. Не одна, с мужем примчалась. С мужем! Грех, грех на душу взяла. И она, и он. Грешили они. В доме пахло лекарствами. Но не скверный то был запах, а чужой здесь, в этом доме, из вековых лиственниц, необхватных на глаз, из которых он был срублен-собран. Стены в доме были из бревен, лишь на пакле стояли, не укрыты были досками, обоями. Свой коричневый древний румянец держали, но не в лаке, а от времени в полировке, в этом самом румянце коричневом.